Кто не верует в Бога, спасающего в трудных обстоятельствах, и малодушествует, тот не хочет дать славы Богу, представляет его не бодрствующим, а спящим или не всесильным и неблагим. Лжа творит Бога истины, и через это согрешает тяжко. Особенно неизвинительно малодушие, неверие в человеке, который удостаивался часто получать чудесную помощь от Бога Спасителя. «О, я многогрешный!»